Квазар – объект, который выглядит похожим на звезду, но в спектре эмиссионных линий обнаруживается большое красное смещение. Квазар обладает самой большой светимостью из всех известных во Вселенной объектов. Квантовая механика – теория взаимодействия вещества и излучения, в основе которой лежит исходная идея Планка о том, что излучающие тела испускают излучение дискретными порциями, или квантами, энергии которых пропорциональна частоте света. Кинетическая энергия – энергия, связанная с движением. Это работа, которую необходимо затратить, чтобы тело, находившееся в состоянии покоя, привести в состояние движения. Для тела с массой m, движущегося со скоростью v, кинетическая энергия равна mv квадрат, деленное на 2. Кольцевая галактика – галактика, имеющая форму кольца. Кольцо включает яркие голубые звезды, но в центральных областях светящегося вещества сравнительно мало. Думают, что такая система сначала была обычной галактикой, которая недавно испытала лобовое столкновение с другой галактикой. Комета – тело, состоящее из разряженного газа и твердых частиц, движущееся вокруг Солнца по очень вытянутой траектории, которая может проходить внутри орбиты Земли, а потом уходить на расстояние свыше 10^4 степени астрономических единиц. Кометы являются неустойчивыми телами с массами около 10^-10 степени масс Земли. В среднем они совершают за свою жизнь не более 100 прохождений мимо Солнца. Лишь 4% известных комет периодически возвращаются к Солнцу. Комптоновская длина волны. Дуалистическая природа частиц и волн приводит к тому, что с каждой элементарной частицей связана фундаментальная длина волны, равная h, перечеркнутая, деленная на mc, где h, перечеркнутая, постоянная планка, c, скорость света, а m, масса частицы. Корреляционная функция для галактик. Величина, определяющая степень скученности галактик для совокупности большого числа галактик. Двухточечной корреляционной функции есть вероятность найти галактику на заданном расстоянии от другой произвольно выбранной галактики. Космическое микроволновое фоновое излучение. Рассеянное изотропное излучение, имеющее тепловой спектр с температурой 3 Кельвина и, следовательно, являющееся наиболее интенсивной в микроволновой области спектра. Страница 368. Космогония. Наука, изучающая происхождение небесных тел и систем. От Солнечной системы до звезд, галактик и скоплений галактик. Космологическое постоянное. Член, добавленный Эйнштейном, в уравнение гравитационного поля с тем, чтобы они допускали статическую модель Вселенной. Эта добавка соответствовала с самого начала введению космических сил отталкивания, которые могли бы противостоять гравитационному притяжению. Космологический принцип Коперника. Гипотеза, предполагающая, что Вселенная однородна и изотропна в самых больших масштабах. Согласно этой гипотезе, наблюдатель, где бы он ни находился, видит в данный момент космического времени примерно одну и ту же картину крупномасштабного распределения вещества во Вселенной. Космология – наука, изучающая крупномасштабную структуру и эволюцию Вселенной. Красное смещение – сдвиг спектральных линий в сторону больших длин волн в спектре удаляющегося источника излучения. Красное смещение – видимая звездная величина, тест. Космологический тест, включающий нанесение на диаграмму красных смещений и видимых звездных величин далеких галактик. Отклонение от соотношения, ожидаемого в случае Евклидова пространства, могут помочь выяснить, является Вселенная открытой или закрытой. Этот тест весьма чувствителен к эволюционным эффектам, то есть к тому, были ли галактики ярче или слабее в прошлом. Красный гигант. Красная звезда с большой светимостью, исчерпавшая запасы водорода в ядре и ушедшая в ходе эволюции с главной последовательности. Ее ядро сжалось и достигло температуры выше той, при которой происходит горение гелия. По мере расширения внешних областей звезды возникла протяженная оболочка. Кулоновский барьер. Чтобы атомные ядра вступили в реакции, они должны преодолеть силы отталкивания, действующие между любой парой одинаково заряженных частиц. При высоких температурах ядра движутся достаточно быстро и могут преодолеть кулоновский барьер. Чем больше заряд ядра, тем больше температур требуется для протекания ядерных реакций.